Вера Климашенко. Любимая ученица. Монотонный холодный дождь гулко и непрерывно стучал по крыше, как бы прося у людей тепла и сострадания. Почти до самого утра хрипел и завывал от ярости пронизывающий ледяной ветер. Лениво и неуверенно приближался скудный дождливый рассвет. Он тонкими несмелыми струйками пробивался в комнату через полуспущенные шторы. В квартире царил полумрак и гнетущая тревожная тишина. Мария Николаевна, одинокая пожилая женщина, давно уже не спала, но и вставать с теплой постели ей не очень хотелось. Что-то в последнее время уж больно часто пошаливало сердце. То вдруг начинало хаотично колотиться, то на какой-то миг неожиданно затихало и спустя некоторое время нерешительно переходило на свой обычный ритм. Мария Николаевна давно уже жила одна в небольшом, но уютном домике и потихонечку перебивалась на учительскую пенсию. Год назад умер ее муж, навсегда оставив в душе открытую рану. Дети обзавелись своими семьями и разъехались кто куда. По возможности писали, иногда звонили, звали к себе. Большую часть времени Мария Николаевна проводила одна. Быстро и неожиданно поредел и круг друзей. И горькое чувство одиночества прочно засело в уютном домике, еще не так давно шумном и многолюдном. Одиночество. Как трудно с ним смиряться. А оно все больше и больше давало о себе знать. Оно тяжелым камнем лежало на ее чутком, отзывчивом и стерзанном жизненными ветрами сердце. Всю сознательную жизнь Мария Николаевна отдала детям, и не только своим. Ни одно поколение ребят прошло через ее судьбу, оставив теплые воспоминания и добрые зарубки в сердце. Долгие годы, преподавая в школе гуманитарные науки, Мария Николаевна старалась привить детям любовь к жизни, ко всему окружающему, жертвуя собой, своим временем, здоровьем и интересами ради любимых воспитанников, она во всем старалась быть образцом для них. Какое же это было счастливое время в ее жизни! Сколько радости, сколько надежды приносил ей каждый новый день, когда она видела перед собою счастливые, любознательные детские глаза. И ее благородство, самоотверженность и честность находили отклик в детских сердцах. Дети любили ее так же горячо и преданно, как и она их. Казалось, вся ее будущность сияла в розовом свете. Но жизнь неуклонно делала свое дело. Она заметно постарела. Здоровье стало пошаливать, и пришлось оставить и школу, и любимую работу, и любимых воспитанников. Уйдя на пенсию, Мария Николаевна почувствовала себя еще хуже. Ее глаза потеряли былой блеск, и словно надломанная веточка на дереве, она с каждым днем становилась слабее и слабее. И порой ей казалось, что черная тень упала на всю ее жизнь. И лишь время от времени, управившись от домашних хлопот, на минутку-две заходила к ней в гости новая соседка, тоже одинокая пожилая женщина, в прошлом участковый врач. Приятная собеседница и доброй души человек, она быстро расположила к себе сердце Марии Ивановны. Ее посещение всегда вносило в квартиру Марии Николаевны особую теплоту, создавала непринужденную атмосферу дружбы и доверия. И только Бог знает, сколько длилась бы их монотонная жизнь по давно заведенным традициям и порядкам, если бы не одно очень важное событие. Вчера вечером, идя из магазина, соседка встретила свою подругу юности, и та рассказала ей, что она вот уже продолжительное время посещает молитвенный дом и готовится принять крещение. На прощание подруга достала из сумочки Евангелие и предложила соседке почитать его. Скорее всего, из приличия соседка согласилась взять Евангелие и прямиком направилась к Марии Николаевне обсудить и поделиться необыкновенной новостью. Они долго и несмело листали чуть пожелтевшие листочки небольшого формата, как сказала подруга, святой книги. Доселе ни одной, ни другой женщине не приходилось не только читать, но даже в руках держать подобные книги. Каждая жила своими заботами, своими переживаниями, своими интересами в кругу близких и друзей. На чтение святых книг у них никогда не хватало времени, да и время было такое, что трудно было во всем разобраться. А в кругу их близких и знакомых на эту тему говорить не было принято. Нет, нельзя сказать, что они совсем были неверующими. Где-то в глубине души тлела искорка надежды, что на небе есть Бог, и что Он управляет вселенной и всеми судьбами мира. Да и все святые праздники они по-своему праздновали и по-своему почитали их, и только. А на землю уже давно спустились дождливые сумерки. Все так же заунывно завывал горький холодный ветер. Все так же хмурилось и ежилось свинцовое небо. Дождь, начавшийся еще вечером, гулко стучал по крыше. Женщины зажгли свет и все читали и читали, трепетно листая страничку за страничкой. Читали и поражались глубине, чистоте, красоте и простоте каждого слова, каждой мысли. Вот перед их взором предстал известный всему миру город Вифлеем, народная перепись. С каким же благоговением и торжеством стали они читать об Иисусе Христе, рожденном младенце, который пришел на землю, чтобы дать радость всем людям. Потом было поклонение ангелов, пастухов и волхвов и страшное, позорное и жестокое кровопролитие невинных крошек. Об этом событии без слез и трепета они уже читать не могли. Сначала женщины тайком друг от друга утирали слезы, а после, забыв о предосторожности, делали это не таясь. И с каждой новой страницей новый, яркий свет и доселе неизведанные трепетные чувства наполняли их животрепещущие, чуткие женские сердца. И как же так могло получиться в их жизни, что они, прожив уже немало десятков лет, только сейчас, на закате жизни, заимели эту святую книгу и столько много нового и полезного узнали? А как же просто и доступно звучали слова, которые Иисус сказал народу: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите, труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Такие прекрасные слова им еще никогда не приходилось слышать. Да и кто, кроме Него, святого божественного Учителя, мог еще так авторитетно во всеуслышание сказать такие сильные слова и гарантировать всем покой? С какой силой безусловного убеждения звучали они. Эти слова, сказанные тысячелетия назад, нашли свое место в их истомленных сердцах, в их сознании. Они вселили в них веру, отогрели измученные и страдавшиеся неверием души одиноких женщин. Уже через час эта небольшая книжечка стала им настолько дорогой, близкой и родной, что когда соседка вспомнила, что ей пора уходить домой, Мария Николаевна заметно забеспокоилась. Она опять останется одна, и к тому же без святой книги. Видя ее беспокойство, соседка предложила Марии Николаевне переписать понравившееся изречение, пообещав, что завтра они опять будут вместе читать свою святую книгу. Взяв листок бумаги и переписав стих, Мария Николаевна с глубоким вздохом и чувством сожаления возвратила соседке Евангелие. Ужинать не хотелось. За окном монотонно стучал дождь. Глубокие, тяжелые раздумья не располагали ко сну. Перед ней всплывали многочисленные, полные трудностей и переживаний, картины жизни. Работа. Она ее очень любила. И очень любила детей. Она всегда много и добросовестно трудилась. Всю себя отдавала работе и детям. Все это так. Но почему же она так беспечно относилась к своей судьбе, к своей будущности и своей душе? Почему за всю свою долгую жизнь она не нашла свободной минуты, чтобы честно глянуть в глаза своей совести? Почему такой важный, жизненный вопрос она так долго оставляла без внимания? А Бог? Как же Он добр был всю ее жизнь? Как Он заботился о ней? Он действительно есть. Он, Бог живой, умерший за нее и распятый за нее на позорном кресте. И несмотря на то, что она всю жизнь так упорно избегала встречи с ним, он ее любит. Он всю жизнь ее любил. Как же ей всегда не хватало его. И сейчас он приглашает ее прийти к нему и обещает ей покой. Он обещает скрасить ее одиночество. Он гарантирует ей будущность. В какой-то миг в сердце пожилой женщины проснулось теплое, доселе неизведанное чувство глубокой благодарности к нему, доброму и любящему Богу. В этот момент в судьбе пожилой женщины наступил душевный кризис, душевное потрясение, боль, жалость и отчаяние переполнили ее израненное сердце. Боль за прожитую без Бога жизнь, жалость за проведенные в неверии годы, отчаяние, что так быстро потеряла опору и всякую надежду на будущее, что все ее планы, стремления и добрые порывы не нашли отклика в этой сложной, хаотической жизни. И в какой-то миг все ее переживания слились в общую боль, глубокое чувство вины. Словно кусок раскаленного железа насквозь прожигало ее душу и сознание. Вина за холод и равнодушие к Богу, который ее так крепко любит. К глазам пожилой женщины подступили горькие слезы. Слезы сокрушения и раскаяния. В душе растаяла последняя льдинка. И пересилив боль и горе, Мария Николаевна без тени смущения первый раз в жизни с трепетом опустилась на колени перед тем, кто так много сделал для нее. Горячие слезы неудержимым потоком лились из глаз. Они слились с болью и жалостью, которые слышались в шуме дождя и ветра. Она принесла ему свои разбитые надежды. Она открыла перед ним всю свою жизнь. Она горячо и искренне покаялась перед ним, и Бог услышал ее. Бог простил ее. Бог дал ей новое сердце, а слезы горя сменились слезами радости и глубокой благодарности ее Спасителю и Богу. Ведь у его груди она смогла выплакать все, чем было наполнено ее сердце. С колен Мария Николаевна поднялась новым человеком. Никогда в жизни не была так счастлива эта одинокая пожилая женщина, как сейчас. Какой же добрый Бог! Какую милость Он оказал ей! Только очень жаль, что перемена в ее жизни не случилась намного лет раньше. Хотя кругом царила непроглядная, суровая ночь, и угрюмо завывал ледяной ветер, на сердце женщины было по-особому празднично и уютно. Спать не хотелось, и лишь перед рассветом Мария Николаевна на короткое время уснула счастливым, беззаботным сном. Наутро Мария Николаевна проснулась в прекрасном расположении духа. Вспомнился вчерашний вечер, соседка, святая книга, встреча с Иисусом. «Какая же я счастливая, Господи, что Ты обратил внимание на меня! Теперь я уже не одинокая, теперь Ты со мною. Ты мой Бог, а я Твое дитя. Как же я благодарна Тебе за все, Господи, как я благодарна!» Потихоньку одевшись, Мария Николаевна решила сходить на рынок за мелкими покупками. Денег в кармане не густо, а до пенсии еще далековато. На улице было мокро и сыро. Холодный ветер по-прежнему завывал на перекрестках. Под ногами ворчали и злились дождливые капли. По небу стремительно бежали рваные седые облака. Прохожие, подняв воротники, ежились под напором колючего ветра. По обеим сторонам дороги ветер нанес кучи поблеклых, опавших листочков. На них безжалостно наступали прохожие, втаптывая их в придорожную грязь. Сделав скромные и самые необходимые покупки, Мария Николаевна сосчитала оставшуюся мелочь. Денег, к счастью, хватило и на хлеб, и на кефир. Став в хвосте огромной очереди, Мария Николаевна обратила внимание на продавца. Молодая, бойкая, довольно симпатичная девушка ловко взвешивала продукты, приветливо разговаривала с покупателями и мило всем улыбалась. «Где же я видела эту девушку?» — подумала Мария Николаевна. В памяти стали мелькать люди и лица, и вдруг на сердце потеплело. Да это же Наташа, ее бывшая ученица, ее любимая ученица. Вот так встреча, вот так встреча. С их последней встречи прошло года три. Девушка, конечно, немного изменилась, но не узнать ее нельзя было. Наташа всегда легко и хорошо училась в школе. Со старшими и с друзьями девочка всегда была вежливой, тактичной и обходительной. Наташа была гордостью всей школы, подавала большие надежды учителям. Как же рада была этой встрече Мария Николаевна! И вот взгляды их встретились. Мария Николаевна приветливо улыбнулась девушке, но в уставшей, скромно одетой, седовласой женщине девушка, по-видимому, не узнала бывшей любимой учительницы. Да и очередь – не лучшее место для задушевных бесед и теплых воспоминаний. «Как-нибудь поговорю в следующий раз», – решила женщина и протянула продавцу за хлеб и кефир оставшиеся деньги. получив товар и поблагодарив, Мария Николаевна еще раз с особой теплотой взглянула на свою любимицу и с вздохом направилась к остановке автобуса. Сделав несколько шагов и неторопливо упаковав продукты в пакет, Мария Николаевна вдруг услышала за спиной истошный крик. Женщина остановилась и растерянно поглядела по сторонам. Что случилось? Кто это и почему так кричит? И тут ее взгляд невольно остановился на ее бывшей ученице, которая, глядя на нее, извергала в ее адрес потоки брани. Не вполне сознавая, что происходит, женщина в растерянности остановилась. Она никак не могла поверить, что и гнев, и крик, и злые, грязные, колючие слова были адресованы именно ей. «Господи, упаси! Господи, спаси! Господи, помилуй! Да что же случилось? И почему это так кричит продавец? О, Боже! Что произошло? Да ведь кричат-то, кажется, мне, а не ошибка ли это?» Казалось, кто-то подменил девушку. Улыбка мигом испарилась, а в глазах, минуту назад таких добрых, открытых и приветливых, можно было прочесть ненависть, гнев, презрение. А каждое слово, словно вбитые острые гвозди, болью отдавали в сердце бедной женщины и жалили ее в самую душу. А куда же делась теплота ее глаз, а вежливость, а обаяние? «Эй, ты!» — надрывалась девушка страшным леденящим голосом. «Верни мне товар или уплати деньги за него, мошенница, аферистка! Нет, люди, вы только посмотрите, совсем совесть потеряла! Еще и вид делает. Да такие умные, как ты, здесь каждый день толпами ходят. А я что, миллионерша, чтобы каждому дарить хлеб и кефир?» Словно хлыстом. Одно слово больнее другого стегало по сердцу пожилой женщины. А потом посыпался град проклятий. Бедная женщина. Как же она была поражена таким грязным и низким цинизмом! И в какое-то мгновение ей показалось, будто бы она наступила на логово шипящих змей. По ее мертвенно-бледному лицу, смешиваясь с холодным дождем, текли неутешные, горькие слезы. Перед глазами поплыли круги, сердце больно-больно сжалось в комок, а страшные серые тени заняли все его уголочки, словно молотом, стучало в висках. К горлу подкатил неприятный комок. Почему-то стало трудно дышать. А кругом двигалась разноцветная шумная толпа. Люди шли, улыбались, о чем-то говорили, о чем-то спорили. Каждый жил своей жизнью. Каждый думал о себе. И, глядя на этих самодовольных и беспечных людей, трудно было поверить, что на земле существуют горе, боль и страдания. И никому не было дела до этой одинокой, убитой горем женщины. Подойдя к киоску, Мария Николаевна дрожащими руками открыла кошелек. В нем лежало всего несколько медяшек, сдача, оставшаяся от хлеба и кефира. Но они в данный момент не представляли никакой ценности. А это что? Что это за сложенный листочек бумаги? Ах да, это же отрывок из Святой Божественной книги. Уходя из дома, Мария Николаевна взяла его с собой. Для чего? Для спокойствия, что ли? Просто взяла и положила. Ну а что же делать с деньгами? Как объяснить продавцу, что у нее совершенно нет денег? Что ровно 10 минут назад она все деньги отдала ей за хлеб и кефир? Мария Николаевна растерялась, чувствуя, что ей становится все хуже и хуже. Женщина положила на прилавок хлеб и кефир, который несколько минут назад купила на последние деньги. Смотреть на свою любимую ученицу она уже не могла, была не в состоянии. В голове стоял ужасный шум, перед глазами все плыло. Вконец, обессиленная, женщина повернулась, чтобы идти к остановке. На этот раз она показалась Марии Ивановне намного дальше, чем это было в действительности. Видя ее беспомощность, из очереди отделился прозрачный от худобы старичок. Он взял из дрожащих рук женщины кошелку и потихоньку подвел ее к скамейке. «Не плачь, сердешная, не плачь. И у меня такое не раз бывало. Такая уж сейчас молодежь пошла». Старичок еще что-то говорил, но Мария Николаевна уже ничего не слышала. Все медленно уплывало вдаль. Боль и отчаяние вконец сразили бедную женщину. Домой она уже не вернулась. Прямо с остановки скорая увезла ее в больницу. Обширный инфаркт, констатировали врачи в отделении реанимации областной больницы. Больная часто теряла сознание, впадала в забытье. Но она из последних сил сжимала листок, на котором были написаны слова из Святой книги. Слова, которые изменили всю ее сущность, которые помогли ей сделать переоценку всех ценностей и открыли истинный смысл жизни. Не смогла пережить бедная женщина эту страшную душевную катастрофу. И от сознания того, что эти страдания причинил дорогой ей человек, ее боль становилась в тысячу раз невыносимее, в тысячу раз сильнее, и перед ней снова и снова появлялся образ любимой ученицы с окаменелой душой, с холодным взглядом и перекошенным от ярости лицом. И когда на земле рождался новый день, когда рассвет боролся с тьмою, тихо и незаметно угас ее светильник, угас навсегда. А на улице страшно и безутешно завывал морозный ветер и яростно хлестал дождь. Словно мутная река, текли по небу серые свинцовые тучи, и казалось, что с улицы доносятся звуки, похожие на стон и всхлипы. И под эти всхлипы ушла из жизни от мрака, холода и зла бедная одинокая женщина и унесла с собой никем не разделенные боль и горе, навсегда закрыв выплаканные до дна глаза. Никто ее не утешил, никто ей не помог. Не выдержала бедняга, разбилась о подводный камень. Честные люди перед трудностями не гнутся, они разбиваются. А наутро дежурный доктор реанимации делал обход. Подойдя к умершей, остановился. На ее спокойном, умиротворенном лице теплилась легкая улыбка. И тут его взгляд упал на руку женщины, сжимавшую скомканный листочек. Осторожно, чтобы не порвать, доктор вытащил из безжизненных рук содержимое. Аккуратно разгладил его и с трепетом прочел написанные красивым ровным почерком слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Дрожь и трепет охватили всего его. На глаза навернулись слезы. Доктор прекрасно знал, откуда были эти слова. Он был сыном верующих родителей. Сколько раз в своей жизни он слышал эти слова? Даже и тогда, когда он уехал далеко от отчего дома, эти слова часто приходили ему на память. В одно мгновение в его памяти промчалась вся его жизнь. Беззаботное счастливое детство в отчем доме, шумная, многообещающая молодость, долгая кропотливая учеба, развлечения, семья, друзья, работа и никогда не прекращающаяся душевная пустота. Но на какой бы уровень жизни он ни опускался, в глубине души доктор всегда считал себя верующим человеком. Как же жаль, что, зарывшись с головой в свои проблемы и погрузившись в суету и всевозможные хлопоты, он так и не смог найти времени, чтобы окончательно заняться вопросом спасения своей души. А время летело, как на крыльях. Подобно воску таяли его добрые желания, но на серьезный ответственный шаг он так и не мог решиться. И хотя он прекрасно знал и благость, и строгость Божью, грех предательски быстро разъедал его. И вот теперь эта встреча, эти слова, как сильно они потрясли его, какую силу и красоту излучали они. Они осветили мрак его души, они открыли перед ним небеса. Он прекрасно понимал, что это Господь расставил верстовые столбы в его жизни и устроил эту встречу. Кто эта женщина? Откуда она? Чья мать? Еще много всевозможных вопросов пронеслось в его голове, но кем бы она ни была, ясно было одно. Эта женщина была верующей, эта женщина была христианкой, и теперь она, бесспорно, отошла к Господу. В этом он был более чем уверен. Да, но что делать с листочком? Доктор еще раз взглянул на него, прочел написанное, прочел еще раз. Какой теплотой и миром повеяло от этих слов. Вера, которая под натиском жизненных забот и всевозможных проблем почти угасла, с каждой новой минутой начала в его сердце расти, и привязанность души к земному окончательно потеряла силу. Бережно, аккуратно, словно что-то святое, сложив измятый листочек, доктор также бережно положил его в карман своего халата. Мертвой он уже не нужен, а ему еще пригодится. «Спи спокойно, дорогая. Какая же ты счастливая! Ты ушла к тому, кто обещал тебе покой!» С дрожью в голосе сказал доктор и бережно-бережно, словно белым саваном, накрыл мертвую чистой белой простыней. Затем доктор вошел в кабинет, закрыл за собою дверь и упал на колени. И такой, все испытавший, уставший от жизни, с искалеченной судьбой, обливаясь горячими слезами раскаяния, словно блудный сын, стоял доктор на коленях перед своим Спасителем и Отцом Небесным. «Господи, прости меня, погибшего грешника! Господи, спаси меня! Господи, я пред Тобой в долгу навечно!» Неслась к небесам молитва из его сокрушенного сердца. Это была молитва на водоразделе жизни, и Бог, видя его сокрушение, простил его согрешение и, затронув самые сокровенные струны сердца, послал ему покой. Бог снял с него ледяной покров греховной жизни, ведь, слыша молитвы грешников, Бог всегда действует без промедления, потому что крепко любит их. О, как же обманчивы были его иллюзорные надежды и его иллюзорное счастье! И теперь, сколько он будет жить на земле, никогда не забудет этот славный, счастливый день своей жизни». И пусть многое в жизни ему не подвластно, пусть многое непонятно, но образ Божественного Учителя и его личного Спасителя будет нести надежду и вдохновлять на труд, на подвиги, на дерзание. Наутро вчерашний дождь перестал, и ударил мороз. Город заметно ожил, и снова кипела жизнь, и снова куда-то суетливо шествовала разноцветная публика, а рядом с ней, обделенный любовью и вниманием, оставаясь незамеченным для шумной толпы, двигался простой многострадальный народ. Но вот на какой-то миг из-за тяжелых свинцовых туч выглянуло солнце, но тут же спряталось. Солнце не любит железные души. А через день пошел снег, и весь город потонул в снегу. На кладбище царила невозмутимая тишина. На землю тихо падали чистые кристальные снежинки, стараясь не шуметь. Они плотно ложились друг к другу, чтобы теплее укрыть еще один холмик от суровых февральских морозов.